Глава 26. Хаос под сводами торгового центра напоминал инфернальную картину. Рев огня, треск рушащихся конструкций сливались с сиренами и криками. Воздух был густым, едким, а видимость почти нулевой. Клим двигался в этом аду на автомате. Его тело помнило каждое движение, а мозг был чист от любых мыслей и сосредоточен на работе, которую он делал филигранно. Искал людей, вытаскивал из этого ада и передавал медикам. Служба спасала и действовала как лекарство. Единственный способ не думать о тихой больничной палате, о бумаге, которую ему предстояло подписать, о глазах дочерей, которым когда-нибудь придется рассказать, и о другом взгляде, холодном и умном, на мгновение становившемся уязвимым. Земцов вынес на руках старушку, задыхающуюся от дыма, передал ее медикам. Потом помогал эвакуировать группу перепуганных подростков из кинозала. Держал на руках маленького мальчика, который обхватил его шею так сильно, будто это единственная опора в страшном мире. И каждый раз, передавая пострадавшего безопасные руки, в груди что-то болезненно сжималось. Клим спасал чужих, а свою семью. Новые вводные прилетели по рации. В детском игровом лабиринте на верхнем этаже завал. Там женщина с ребенком. Живы, в сознании, путь отрезан. Клим рванул туда вместе со Степой и Майей. Лабиринт из разноцветных труб и сеток был заполнен едким дымом, видимость нулевая. Они ползли на звук, тихий плач ребенка и сдавленные, успокаивающие всхлипы матери. Завал оказался серьезным, часть потолка обрушилась, придавив выход массивной балкой. За ней, в крошечном кармашке чистого воздуха, сидела молодая женщина, прижимая к груди девочку лет трех. Увидев свет их фонарей, она не закричала, а просто расплакалась от облегчения. «Сейчас вас вытащим, все будет хорошо», — сказал Клим, и его голос, приглушенный маской, прозвучал странно спокойно даже для него самого, но эмоции сейчас были бы лишними. Голова должна быть холодной, а действия уверенными. Работа пошла слаженно, почти молча. Степа подпирал балку домкратом, Клим расширял проход, отбрасывая обломки гипсокартона. Все его существо было сосредоточено на этом квадратном метре пространства, на этих двух жизнях. Каждый сантиметр освобожденного пути был маленькой победой над хаосом. Когда проход стал достаточным, Майя протиснулась внутрь, взяла на руки оцепеневшую от страха девочку и понесла к выходу. Клим помог выбраться матери. Она обхватила его в благодарности, бормоча что-то невнятное, но он лишь коротко кивнул и повел ее впереди себя, прикрывая спиной от возможных новых обрушений. Когда они вышли на свежий воздух и передали семью ожидавшим медикам, по телу Клима прокатилась волна странного, почти эйфорического облегчения. На его глазах слезы матери сменились улыбкой, когда та обнимала свою живую невредимую дочь. Он стоял, тяжело дыша, чувствуя, как адреналин отступает, оставляя после себя пустую, звенящую усталость. Но и призрачную, хрупкую надежду, что где-то там, в другом месте, для кого-то тоже может быть такой же итог. Мир, пусть и на мгновение, казался справедливым. К утру пламя удалось задавить. Не потушить, а именно задавить, засыпать пеной и водой, лишить воздуха. Торговый центр стоял почерневший и дымящийся, как огромный павший зверь. Пострадавших много, но чудом погибших не было. Это была победа. Хрупкая, но выстраданная. Клим выбрался на свежий морозный воздух, пропитанный гарью. Ноги подкашивались от усталости. В глазах стояла песочная тяжесть. Он снял шлем, провел рукой по мокрым от пота волосам и потянулся к нагрудному карману за сигаретой. Надо было передохнуть несколько минут и набраться сил. Найдя относительно чистый кусок металлического забора, огораживающего место ЧП, Земцов почти рухнул на него. Рядом присел пожарный из другого расчета, мужик лет 50, с обветренным лицом и умными уставшими глазами. Молча протянул зажигалку. Клим кивнул в благодарность. «Жарко было», — хрипло констатировал пожарный, выпуская струю дыма. «Да уж». Клим затянулся, чувствуя, как никотин тупым молотком бьет по вискам, но хоть как-то проясняет сознание. «Недавно с тобой встречались, помнишь?» Пожарный ковырнул сапогом обгоревший щебень. «Не очень», — Клим нахмурился. «Да там, салон красоты элитный, с севера вроде. Красивая вывеска. В центре. Сердце у Клима сделало резкий болезненный толчок. Не подавился дымом лишь благодаря многолетней выдержке. «Помню», — пробормотал он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Там же не пожар, задымление было». «Задымление». Пожарный усмехнулся, но без веселья. «Слушай, парень, я с огнем 30 лет. Там все было не так просто». Земцов медленно повернул голову. Усталость мгновенно отступила, сменившись ледяным, цепким вниманием. «В каком смысле?» Пожарный огляделся, убедился, что рядом никого нет, и понизил голос. «По протоколу неисправная проводка, старая, случайность. Но запах был не тот, и очаг странный. Точечный, будто поджог, но очень аккуратный, чтобы больше дыму было, чем огня. Панику навести, а не спалить дотла». Внутри у Клима все похолодело. «Уверены?» Его собственный голос прозвучал чужим. «На 100 нет. Процентов 90 бы дал. Наши эксперты глядели, но им сверху дали команду проводка, вот и пишут проводку. Запрос никто официальный не делал, чтобы копать. Кому надо? Хозяйка, наверное, страховку получит и новое откроет. Дело-то житейское». «Хозяйка. Александра, которая так яростно боролась за свой идеальный мир, которая даже не подозревала, что ее пытаются загнать в угол таким грязным, подлым способом. А если захотеть?» — тихо спросил Клим, глядя прямо в глаза пожарному. «Если нужно докопаться?» Тот прищурился, долго изучая его лицо, покрытое сажей и усталостью. «Ты ее знаешь, хозяйку-то?» «Знаю», — честно ответил он. «Хотелось бы помочь хорошему человеку». «Личное дело-то?» Пожарный хмыкнул. «Можно и так сказать». Мужик помолчал, докуривая. «Официальный запрос нужен, хотя документы уже подписаны. Но я могу покопаться в базе, поговорить с тем экспертом. Неофициально, на словах. Улик, скорее всего, не будет, но картина прояснится. Если, конечно, тебе это очень надо». Клим посмотрел на окурки у своих ног, на черную мокрую землю. Он был должен Саше и отчаянно желал рассчитаться. За то, что она, сама того не зная, стала островком в его бушующем мире. За ее странную, колючую заботу. За то, что не дала ему пропасть в том баре. За то, что она просто существовала. «Очень надо», — твердо сказал Земцов. «Помоги, пожалуйста». «Ладно». Пожарный кивнул, раздавил окурок. «Как фамилия-то, хозяйки?» «Северская. Александра Северская». Мужик запомнил, кивнул еще раз и поднялся, хрустя спиной. «Как узнаю что-то, найду тебя». Они пожали руки, и он ушел. А Клим еще долго сидел на заборе, смотря вдаль, где над городом поднималось бледное зимнее солнце. Усталость вернулась, но теперь она была иной, смешанной с тяжелым тревожным осознанием. Его мир, и без того трещавший по швам, теперь еще коснулся чужой опасной войны. Земцов тяжелым грузом нес свое горе, а теперь выяснилось, что у Северской, у этой сильной несгибаемой женщины, есть свои враги, и они играют не по правилам. И если он сейчас, погруженный в свои проблемы, отвернется, то перестанет быть собой. Но как помочь? У него нет ни связей, кроме таких же, как он, спасателей, ни денег, ни власти, только грубая сила и упрямство. И долг, который он чувствовал перед ней. Долг, переплетенный с чем-то другим, теплым и запретным, о чем сейчас думать было опасно. Клим сидел так, не двигаясь, пока вокруг суетились сослуживцы. Мир требовал от него решений. Одно – страшное, окончательное – в больнице. Другое – смутное, опасное, связанное с Александрой. И оба казались неподъемными. Он достал телефон. Последнее сообщение от Саши висело теплым пятном и согревало что-то в груди. Клим начал печатать, медленно, сбиваясь, стирая и набирая заново, максимально просто и четко. «Клим. Доброе утро. Извини, что так рано. Я насчет пожара в твоем салоне. У меня появилась неофициальная информация, что там мог быть не несчастный случай. Надо поговорить. Когда можем встретиться?» Он отправил, слишком поздно сообразив, что Александра еще спит, и усмехнулся. Это у него ненормированный день. Не успел Клим убрать телефон в карман, как тот отчаянно завибрировал. Отчего-то по позвоночнику пробежал лед. Земцов знал, еще не видя экрана. Все понял. На дисплее горело «Больница. Тамара Евгеньевна». Он принял звонок, поднеся телефон к уху. Вокруг еще клубился дым, слышались отрывистые команды, рев отъезжающих пожарных машин, а в трубке была абсолютная, безжизненная тишина, а потом голос врача. Только теперь в нем не было ни мягкости, ни сожаления, только сухая констатация. «Клим, это Тамара Евгеньевна. Я должна вам сообщить...» Она замолчала, словно подбирая слова, и его сердце пропустило удар. «У вашей жены произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия эффекта не дали. Юлия скончалась. Мы ничего не смогли сделать. Просто констатировали. Я приношу свои соболезнования». Земцов стоял в самом эпицентре спасенных жизней, среди людей, которые выжили, а теперь отряхивались и плакали от счастья. А его мир, тот, что держался на одной тонкой нити, только что сгорел. Окончательно и бесповоротно. Время замедлилось. Звуки приглушились, стали ненужным фоном. Клим видел, как мимо проходит пожарный, тот самый, с которым он только что говорил. Как кто-то из друзей что-то говорит ему, но слова не долетают. В ушах только эхо голоса врача. Юля сама ушла, не дождалась его решения. Избавила его от этого выбора и от последней призрачной надежды. А он так и не сказал детям. Не успел. Я понял. Его собственный голос прозвучал плоско и безжизненно. «Сейчас приеду». Клим не слышал, что ответила врач. Просто опустил руку с телефоном, развернулся и медленно, шаг за шагом, пошел прочь от места пожара. Шел в полной тишине, хотя вокруг все гудело. Он нес в себе пепелище, которое было теперь больше и безмолвнее любого пожара, и понимал, что тушить его уже не придется. Оно будет тлеть внутри. Всегда.